Замечание о любви в перенесении. Всякий, начинающий заниматься психоанализом, боится сначала трудностей, ожидающих его при толковании мыслей пациента и задач, возникающих перед ним в связи с воспроизведением вытесненного. Но ему предстоит скоро убедиться в незначительности этих трудностей и вместо этого понять, что единственные серьезные трудности вытекают из необходимости овладеть перенесением. Из всевозможных возникающих тут положений остановлюсь на одном, резко ограниченном как вследствие чистоты его и реального значения, так и вследствие его теоретического интереса. Я имею в виду тот случай, когда пациентка делает совершенно определенные намеки или прямо заявляет, что, как любая смертная женщина, влюбилась в анализирующего ее врача. Такое положение имеет свою как мучительную комическую сторону, так и серьезную. Оно настолько запутано и обусловлено многими причинами, так неизбежно и так трудно разрешимо, что обсуждение его уже давно ответило бы жизненному интересу аналитической техники. Но так как мы сами не всегда свободны от ошибок, по поводу которых смеемся над другими, то не очень-то спешили с выполнением этой задачи. Мы всегда сталкиваемся в этом вопросе с долгом врачебной тайны, без которой невозможно обойтись в жизни, но которая в нашей науке трудно выполнима. Поскольку литература психоанализа имеет отношение к реальной жизни, здесь возникает неразрешимое противоречие. Недавно я в одном месте пренебрег врачебной тайной и намекнул, что такое же положение перенесения задержало развитие психоаналитической терапии в течение первых 10 лет. Для хорошо воспитанного человека из публики или не специалиста таким является идеальный культурный человек по отношению к психоанализу. Любовные дела не сравнимы ни с какими другими. Они записаны как бы на особом месте, не допускающим никакого другого описания. Если поэтому пациентка влюбилась во врача, то он подумает, что в этом случае для нее возможны только два выхода. Более редкий, когда все обстоятельства допускают постоянное законное соединение обоих, и более частый, когда врач и пациентка должны разойтись, и начатая работа, имевшая целью исцеления, должна быть оставлена, как нарушенная элементарным событием. Разумеется, мы мыслим и третий исход, который как будто даже совместим с продолжением лечения, вступление в нелегальные и нерассчитанные на вечность определенные любовные отношения, но этот исход невозможен как благодаря буржуазной морали, так и вследствие врачебного достоинства. И все же всякий, обращающийся к врачу за помощью, будет настаивать, чтобы аналитик его успокоил по возможности самым определенным обещанием, что третий исход совершенно исключается. Вполне очевидно, что точка зрения психоаналитика должна быть совершенно другой.